Глава вторая. Новые горизонты. Когда Раншел Талдакер, мастер-наставник третьей группы первого года обучения Академии доблести Тербоза, вошел в учебный класс, все замерли в нетерпеливом ожидании. Наконец-то этот день настал. «Итак, внимательно изучив все заявки, я принял решение». Он прошелся вдоль рядов притихших пажей, выдержал драматическую паузу и продолжил, пошевелив седыми усами. «От вашей группы в команду Академии приглашаются Паш Вельк и Паш Гонор». Два человека от группы простаков, да Ариста из первой, просто разорвет, особенно если еще одно место ушло второй группе. Какие-то вчерашние простолюдины оказались лучше аристократов. Недопустимо. Машинально смотрю в окно, словно ожидая увидеть там зарево. Но Раншел Талдакар на стороже. Бдит, словно сторожевой пес. «Нашли что-то интересное, Паш Вельк?» В его голосе столько доброты и тепла, что становится зябко. «Или вам не интересно слушать своего мастера-наставника?» «Любит он меня. Пусть иногда и весьма извращенной любовью. Следит, чтобы я от учебы не отвлекался и не зазнавался. А то дуэль, похищение, а затем еще и награда. Пусть гражданская и не особо почетная, но много ли в Академии доблести Тербоза пажей с императорским орденом на груди? Я знаю только одного. Часто его вижу в зеркале». «Слишком много странного со мной происходит, и это не нравится старому паладину. Встаю, вытягиваюсь, мне нетрудно, а Талдакару приятно». «Никак нет, мастер-наставник. Поражен и счастлив, что прошел отбор в команду под мудрым руководством любимого мастера-наставника». По рядам прошлись тихие, еле сдерживаемые смешки и фырканье. Константин незаметно покрутил пальцем у виска и спрятался за учебником. А ничего, что он у него вверх ногами. «Шутим, Паш Вельк!» Наставник Талдакар растянул губы в улыбке, больше похожей на злой оскал. «Это хорошо! Это значит, что в вас много лишней энергии! Негативной энергии! Жду вас после обеда на полигоне на дополнительных занятиях!» По рядам разочарованный вздох. «Наказание из разряда я тоже хочу». Нас наконец-то посадили в нормальных оруженосцев, а синхронизация достигла того уровня, когда ты не падаешь после одного круга по ипподрому. Скоро начнется серьезная практика с использованием оружия парамагических големов, но это уже за стенами города. Никто не позволит нам разносить ипподром. «Слушаюсь, мастер-наставник». Талдакар повернулся к Камите. Староста выглядела радостной, смущенной и пораженной одновременно. Я знал, что она пройдет. В прошлом именно так и произошло. Правда, блеснуть на ристалище Амите не удалось. Все три турнира она просидела в запасном составе. Но и это статус. Лучше сидеть на скамейке запасных, чем на зрительских трибунах. Одна только принадлежность к команде может серьезно толкнуть твою карьеру в гору. «Паш Гонор, вы согласны выступать за команду Академии?» «Да, мастер-наставник, спасибо за доверие». А девочка растет, не вскакивает восторженно, как это было раньше. В ней появилась степенность, уверенность в себе. Тот случай с дуэлью, если и не забыт, то прощен, и Амиту больше не подвергают остракизму. «Не благодари за доверие, оправдай!» «Я не подведу. Разрешите вопрос, мастер-наставник», — продолжила Амита. «Кто еще из первого курса прошел в команду?» «Хороший вопрос», — согласился Талдакар. «От первой группы в команду войдет Виконт Сагар Ганик Вегейр». Внимательный взгляд на меня. Ждет реакции? Какой? «Как вам такая новость, Паш Вельк? У нас ведь не будет с этим проблем!» Это намек на нашу давнюю вражду с Сагаром и глупую дуэль. Все сделали вид, что ничего не было, но не забыли. Агрор Кулат, мастер-наставник курса общей алхимии, меня до сих пор на своих занятиях допекает. Свой провал простить не может. Хотел хорошенько так лизнуть жопу влиятельного рода, обвинив меня в нападении на Виконта. Но прогадал, едва не опустив репутацию Сагара на уровень пола. Чтобы давать наставнику Кулату поменьше поводов для придирок, пришлось перебороть им же привитую нелюбовь к алхимии и засесть за учебники. И это помогло. Правильно сказал кто-то из древних мудрецов. Лучший стимул – отсутствие наказания. «Проблем не будет, мастер-наставник. Мы с Виконтом теперь лучшие друзья». Насчет лучших – вранье. Но мы с ним вполне сносно общаемся. Правда, в основном на тренировочной площадке. Пока что счет 4-1 в мою пользу. А в последний раз, как любит говорить Константин, я просто поддавался, и это не считается. «Четвертым участником команды станет виконтесса Дея Готмал. А кто из вас будет в основном составе, а кто в запасном, я решу позже, после полевой практики». Теперь понятно, почему нет зарева. Счет 2-2, боевая ничья. А вторая группа остается без турнирного бойца. Нет, но с чего это Дею понесло в турнирные рыцари? Да и Сагар. В прошлый раз от первой группы тоже прошли два человека, один от второй и Амита от третьей. Но от того расклада только Амита и осталось. Еще одно маленькое, но значительное изменение. «Поздравляю!» – догнал меня на выходе из класса Константин. Он хоть и не прошел, расстроенным не выглядел. «Ты не подавал заявление?» – внезапно понял я. «В плане пилотирования меха Константин получше Амиты будет». «Не-е-е!» – он отрицательно покачал головой. «Зачем мне лишняя слава? Меня и так все любят и ценят. Правда, Амита?» Он фривольно подмигнул проходившей мимо старости. Та фыркнула, гордо вздернула носик и молча прошествовала мимо, игнорируя барона. «Я ей нравлюсь», – заговорщицки сообщил Константин, склонившись к моему уху. «Боги, когда он изменит своим однотипным шуткам? А с другой стороны, тогда это будет какой-то другой Константин». «Как искусно ты пытаешься сменить тему», – усмехнулся я. «Почему ты отказался?» «Мой дорогой друг, мне хватает заботы без турнира!» Небрежно отмахнулся он, но в его голосе я уловил затаенную грусть. «Не все так ладно и замечательно в жизни моего друга, как кажется со стороны. Уверен, что виной всему очередные родовые заморочки. Принадлежность к родовитам – это не только плюсы, но и минусы, порой весьма существенные». Договорные браки, выбор той стези, что нужна семье и роду, а не тебе лично. Грызня за власть внутри рода или семьи, если она многочисленна, и прочие прелести. Лезть в душу Константина я не стал. Захочет, сам скажет, а не захочет, значит, это не мое дело. После казни Прарна Омра, пусть охранители и обзывают это убийством, прошел почти месяц. Если первые несколько дней охранители рыли носом землю, то спустя 2 недели решили, что хватит с них этого служебного рвения и пошли простым путем. Им в руки попался один из мастеровых, радикальной группы террористов-фанатиков, борющихся за все хорошее против всего плохого. После нескольких дней, проведенных в застенках, арестованный сознался в убийстве мастера-наставника Академии Доблести. Суд был скорым. А приговор, возможно, даже справедливым, если бедолага действительно был из мастеровых. Мучила ли меня совесть, что на виселицу отправился невиновный? Да не особо. Не я же его приговорил. Охранители спят спокойно, как и судья, вынесший приговор. Так чем я хуже? Войны без жертв не бывает, в том числе и без невинных жертв. Это мерзко, но такова реальность. «Надеюсь, младший следователь Шахал теперь успокоится?» Мои мысли вновь вернулись к озвученному списку принятых в команду пажей. Что это, как не знак леди судьбы? Дама она капризная, ветреная, как и ее сестричка Удача. Но игнорировать ее знаки внимания не стоит. обидится и начнет демонстрировать свои филейные части. А я человек без 10 лет женатый. Блеснуть на турнире – идея хорошая, но не оптимальная. Не слишком ли мелко я мыслю? Привести команду Академии Тербоза к победе, сбросив с пьедестала доминирующих вот уже 7 лет северян – вот достаточно амбициозная и достойная цель. Да и эффект будет куда сильнее. Моя победа и потеря Кубка Превосходства станет для северян пинком под зад. Немного больно, неприятно, очень обидно, но вместе с тем терпимо. Но если Академия Тербоза возьмет Кубок Превосходства, это тоже всего лишь удар, а не проигрыш в войне, но точно по яйцам. А такие удары помнят долго и машинально вздрагивают. Любой мужчина вам это подтвердит. Привыкшие к череде побед и тотальному доминированию своих рыцарей на турнирах, северяне задумаются, а стоит ли начинать малую войну, если неизвестно, на чью сторону встанут пограничные марки, ведь Академия Тербоза в основном готовит будущих рыцарей для пограничья. Откуда старым фольхам знать, что все марки пограничья откажутся участвовать в борьбе за престол? Тайные переговоры, договоры, связанные с внедрением амулетов связи, перемены в тактике. Особенно если я наглядно докажу, что старое безнадежно устарело. Все это займет время. Я могу выиграть год, а то и два. Амбициозная цель, но она достижима. Есть только одно маленькое препятствие. Мне нужно стать капитаном команды Академии. А кто отдаст капитанство пажу первого года обучения? Правильный ответ. Никто не отдаст. Даже Талдакар, совсем скрытым за напускной придирчивостью хорошим ко мне отношением, на это не пойдет. Но зачем просить, когда можно взять и доказать свою правоту? Есть еще одна причина, по которой мне нужна победа в турнире. Но говорить о ней пока что не стоит. Нужно взвесить все «за» и «против», все просчитать. Надо признать, на спасителя империи я не тяну. У меня нет власти или влияния. Нет выхода на тех, кто этой властью и влиянием обладает. Что хуже всего, я всем им не доверяю. Слишком много предательств и предателей будет в грядущей войне. Я не гениальный инженер или рунный кузнец. Идеального оружия, чтобы всех победить, не создам. Амулеты связи – это мой предел. Зато я умею воевать. Не умел – не дожил бы до последнего дня той войны. Знаю, какой будет грядущая бойня, как отличается она от привычных всем турниров и их продолжения малых войн, как изменится тактика, включая тактику рыцарских копий. И эти знания дают мне преимущество, хотя бы в такой специфической штуке, как турнир. Да, турнир не война. Он проще и вместе с тем гораздо сложней. Но и я не просто паж, а первый рыцарь. Пусть и последний. Главнокомандующий всех рыцарских копий империи. Даже если мое главнокомандование длилось немногим больше месяца, а от тех... всех копий империи под моим началом оставалось меньше 3 десятка мехов. Пора доказать, что это звание получено не по выслуге лет, потому что я пережил большинство рыцарей той войны. Но одиночке командный турнир не выиграть, каким бы гениальным и скромным рыцарем он не был. Нужна команда, и столь удачный набор явственно намекает, что она у меня будет. Главное не зевать и правильно распорядиться выпавшими картами. Осталась сущая мелочь – убедить Сагара, Дею и Амиту довериться мне и поддержать мой план. У меня есть, что им предложить, но и взамен я потребую немало. Встречу решил не откладывать. Собрал всех после занятий в столовой перед тем, как уйти на мучение к наставнику Талдакару. Времени мало, начинать подготовку к турниру нужно было еще позавчера. Амита и Дея пришли первыми, да еще и чуть ли не рука об руку. Не знал, что они дружат. коротко поздоровались, сели и молча уставились на меня, совершенно одинаково выгнув брови в немом вопросе. Мне даже на секунду показалось, что они похожи, словно сестры, но наваждение быстро прошло. Следом пришел Сагар. «И зачем ты нас позвал?» – проворчал Виконт, упав на один из свободных стульев. В столовой академии он бывал редко и всем своим претенциозным видом показывал, как она ему не нравится. «Хотел поздравить с отбором в команду». «Было бы с чем поздравлять. Я знал, что пройду». Он самодовольно усмехнулся. «Это тебя стоит поздравить». Вразумительный удар по голове, да и остальные удары, которые он получает на наших спаррингах, не могут полностью исправить его характер. Но меня давно не цепляет этот нарочито пренебрежительный тон, за которым он прячет собственную неуверенность и страх провала. «Попасть в команду мало. Требуется еще и попасть в основной состав. А отберут только двоих», — напомнила Дея, голос разума аристократической половины нашей маленькой банды. Лицо Сагара поскучнело. Слова Деи били точно в цель. И свои шансы попасть в команду он оценивал как не очень высокие. 1 к 3. В плане синхронизации и управления мехом мне из первогодок нет равных. А значит, они втроем будут бороться за одно место. Амита стала мрачнее тучи. Ее шансы против 2 родовитых Ариста стремились к 0. Пора забрасывать наживку. «Именно поэтому я вас и собрал», — сказал я, ободряюще улыбнувшись старости. «У тебя есть предложение?» — вскинулся Сагар. «Он может сколько угодно хорохориться, но уверенности не испытывает». «Скорее идея», — не стал скрывать я. «В чем-то безумное, но если сработает, мы все войдем в основной состав». «Глупость», — вставил Сагар. «Набирают по 2 человека с каждого из 3 курсов». «Что же, пора раскрыть часть карт». «В правилах говорится, что в команде не может состоять более 2 пажей 2-го года обучения и 2 пажей 3-го года обучения. Про 1-й курс там не сказано ничего». Переворачиваю брошюру с правилами турниров Академии, лежавшую под моей правой рукой, и подвигаю ее к Сагару. «Можешь сам убедиться. 5-я страница». Сагар не поленился и быстро пролистал тонкую книжицу. Нашел нужный пункт. «Это ничего не меняет», — вздохнул он. «Кто захочет поменять 2 пажей 2-го курса, а тем более 3-го, на новичков, толком не освоивших управление мехами?» «Команду формирует капитан», — напомнил я. «В этом деле даже мастер-наставник Талдакар не может вмешиваться». На самом деле разница в уровне синхронизации с мехом между пажом 1-го года и 2-го не так велика. Если не вдаваться в детали, самыми сложными являются 1-е шаги и 1-е. Если ты сумел преодолеть 1-е процентов 10, то до 50% пролетишь за несколько месяцев. Но потом рост синхронизации замедляется. У многих ставших оруженосцами пажей уходят не годы, а десятилетия, чтобы поднять его процентов до 80. Это минимальный показатель, чтобы стать рыцарем, где их средний уровень синхронизации опять просядет из-за более тяжелой машины. А некоторые оруженосцы и вовсе навсегда застревают в своем почетном, но не рыцарском статусе. Да и Сагару и Амите это не грозит, я-то точно знаю. «Намекаешь, что готов взвалить эту ношу на себя?» — усмехнулась Дея, быстро просчитав, к чему я клоню. «Одна проблема. Капитан — невыборная должность. Его мастер-наставник назначает. Как ты планируешь убедить Талдакара?» «Убеждать я его планирую на практике. И для этого мне нужна ваша помощь. Говорю сразу, просто не будет. И я потребую полного подчинения. Вам придется считать меня кем-то вроде персонального мастера-наставника для нашей группы. «С этим не будет проблем?» Скопировав тон наставника Талдакара, смотрю на Сагара. «Проблем не будет, если будет результат», — отозвался он. «Если вы решите, что мои тренировки были бесполезны, я откажусь от места в команде». Вот теперь я сумел его сильно удивить. «Серьезно? Вот теперь стало страшно. Что же ты нам приготовил?» «Тренировки. Много разных и странных тренировок. Так что ты не зря пугаешься. Ваше решение». «План безумный, но что-то в этом есть. Я согласна». Дэя первая встала на мою сторону. Но оно и неудивительно. Она склонна к авантюрным поступкам, хоть и тщательно скрывает это за маской благопристойности. «Я не верю, что это сработает», – пожала плечами Амита. «Но чем мы рискуем? Я с тобой». «Чувствую, я еще об этом пожалею. Но утереть нос второму и третьему курсу будет забавно», – задумчиво согласился Сагар. «Я не стал ему говорить, что второй-третий курс – это только начало. Мы еще не победили, так зачем попусту сотрясать воздух насчет чемпионства? Когда с командой все решится, тогда и поставлю новую амбициозную цель». «Помните, вы сами на это подписались. Мой первый приказ – с завтрашнего дня в академии мы всегда передвигаемся парами. Ведущий ведомый. Я с Амитой, Сагар с Дэей. Ведущий Сагар, ведомая Дэя». Про свою пару уточнять не стал. И так ясно. «Мужской шовинизм во всей красе», – тихо проворчала Дэя, но была проигнорирована. «Куда идет ведущий, туда же идет ведомый. Дистанция не больше 10 метров. Держится чуть справа. И так на всех перерывах. И вообще на территории академии теперь мы передвигаемся только парами». «В туалет тоже парами?» – невинно уточнила Дэя. А Амита покраснела, словно спелый помидор. «В туалет и в общежитии так и быть, можно ходить раздельно», – смилостивился я. «Эх, не знают наши красавицы обстоятельств будущего, когда из вчерашних пажей ускоренного выпуска поспешно пытались слепить приличных оруженосцев. Тогда ведомого к ведущему просто-напросто привязывали веревкой, вырабатывая в нем на уровне рефлексов двигаться туда же, куда и его более старший товарищ. Я бы не постеснялся применить и этот метод. Да меня не поймут. И все еще не настолько плохо. Каждый день в 6 часов вечера жду вас на ипподроме. Будем отрабатывать маневры, построение и перестроение». «На чем отрабатывать?» – не поняла Амита. «Нам позволят использовать мехов для дополнительных тренировок?» Хлопаю себя по бедру. «На том, что всегда при нас». И поясняю, видя недоумение в ее глазах. «На своих двоих». Амита поскучнела, да и Сагар с Дэей не выглядят воодушевленными. В их глазах так и читается. «О боги, на что мы только что подписались?» «Ничего. Главное, чтобы они вытерпели несколько первых дней. А дальше сами втянутся, если не умрут от усталости».